575. Когда люди попадают в состояние претта-локка, они начинают сожалеть, что не сбросили раньше изношенную ветошь. Огонь пространства должен сжигать болезненно то, что должно быть растворено светлым огнем. Можно задолго до перехода начать сбрасывать ненужные тягости. Сам свой живой Агни будет очистителем от вредных скверн. Умение своевременно обратиться к Агни есть целесообразное действо, подсказанное опытностью сердца. Явление единства жизни может вызывать вопрос. Если бы жизнь продолжалась бесконечно, то как же происходило бы познание многих сторон ее? Действительно? Если бы тело помешало проникнуть во многие слои пространства, пришлось бы прибегать к самым искусственным мерам, которые в природе своей противны свободной воле. Только непосредственным огненным обращением сердца к иерархии можно безыскусственно приобщиться к высшим сферам. Не нужно даже разделять иерархию на личные меры, но как по огненной нити нужно устремляться туда, где в сиянии тонет и поглощается слово человеческое. 576. Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте огненного мира. Каждый, кто может любить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Только подробным духовным познаванием можно уже здесь сожигать ненужные ветоши. Не в особых кострах на площадях совершается такое сожигание, но в улыбке любви каждого дня. Лишь постепенно познаем, как прекрасен мир духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но, войдя в мир огненный, мы можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем огненную торжественность. 577. Проходящий в гордости не от огненной природы. Проходящий в самоуничижении не от огненной природы. Только простота огню свойственна. 578. Даже в земной жизни люди преображают свою видимость по страстям. Насколько это справедливое качество будет усилено в тонком мире? Вы уже видели, как жители тонкого мира преображаются, кто просветляется, кто темнеет и даже обезображивается до ужасных степеней. Никто на земле, за малыми исключениями, не хочет понять, насколько справедлив закон такого самопреображения. Люди не думают, что им следует позаботиться заблаговременно хотя бы о своем облике. Каждая мысль, услащенная притворную улыбкою, расцветает в тонком мире по заслугам. Когда же Агни не был призван к действию, тогда уродливая гримаса подлинной сущности почти нестираема. Кроме того, мало кто из искаженных злобою имеет достаточно разума, чтобы своевременно повернуться к свету. По закону прогрессии он будет катиться в темные бездны, пока не произойдет переворота, часто даже вызывая противодействие от самого потемневшего. Не от страха перед каким-то наказанием, но от предвидения своей участи люди должны обратиться к очищению. Не по суровости, но по справедливости каждый отмерит себе. Мысль об очищении должна привести к осознанию огня. Крещение огненное есть завет самый мудрый. Но как сойдет оно, когда сердце не смягчилось и пребывает в жестокости? Ужасна маска жестокости. Не снять ее и не отмыть лика, как при бронзовой болезни. Жестокость — свирепая болезнь. Даже зверь бросается на жестокое существо. Так напоминаю о ликах неотмываемых, забывших о сердце, о мире огненном, об иерархии света.